Любой из наших звездочётов мог бы растолковать это во всех подробностях с помощью звёздных карт и схем, но я никогда не был силён в астрономии. Правда, я знаю, что движения звёзд не хаотичны и непроизвольны, и другой наш календарь, который именовался пророческим, как раз и основывался на движении звезды, названной в честь Кецалькоатля. Несмотря на название, этим календарём пользовались также и в быту. В частности, с его помощью давали имена младенцам. Наши историки и писцы сверялись с ним для датировки примечательных событий и установления длительности правления вождей. Но самое главное, прорицатели на его основе предрекали нам будущее, предостерегая народ против грядущих напастей и указывая дни, благоприятные для принятия решений и для важных начинаний. Согласно пророческому календарю, год состоял из 260 дней, каждый из которых имел порядковый номер от 1 до 13. Номера эти присваивались одному из традиционных астрономических знаков: кролик, тростник, нож, ну и так далее. Каждый солнечный год сам по себе также имел название. Он получал его по ритуальному номеру и знаку первого дня. Как вы понимаете, наш солнечный и пророческий календари все время перекрывали друг друга. То один отставал, то другой вырывался вперед. Но если вы не поленитесь произвести подсчет, то выяснится, что оба календаря уравновешиваются в циклах из 52 полных солнечных лет. Год моего появления на свет был назван, например, 13-м кроликом. И никакой последующий год не носил такого же названия, вплоть до наступления моего 52-го дня рождения. Таким образом, для нас число 52 было знаменательным. Вязанкой лет, как мы говорили. Ибо, с одной стороны, такой цикл был присущ обоим календарям, а с другой, именно столько у нас в среднем жили люди. Бывало, конечно, что жизнь моих соплеменников обрывалась преждевременно, из-за несчастных случаев, болезней или войн. 13 ступеней между площадками каменной лестницы, зигзагами взбиравшейся по склону холма к дворцу правителя Тескоко, обозначали 13 ритуальных чисел, а 52 ступени между уступами символизировали вязанку лет. Добравшись, наконец, до вершины, я сложил все ступени, и у меня получилось число 520. Именно столько дней было в двух годах, если считать по пророческому календарю, а также в 10 полных вязанках лет. Да, это было весьма изобретательно. Когда дождь прекратился, я продолжил свое восхождение. Был я тогда молодым и резвым, так что, наверное, без труда мог бы взбежать наверх на одном дыхании, но специально задерживался на каждой площадке посмотреть, узнаю ли я Бога или богиню, статуи которых там стояли. Узнать удалось примерно половину. Например, Тескатлипоку, бога солнца, главного бога Аколхуа Кецалькоатля, о котором я уже говорил. Ометекутли, Омекуатль, нашу высшую божественную чету. В садах я задержался подольше. В отличие от Шалтокана, земли здесь хватало с избытком, да и недостатков плодородной почвы тоже не было. Правитель Несаольпилли, видимо, очень любил цветы и желал видеть их повсюду. На самих уступах растения были высажены аккуратно, но эти цветущие террасы не имели ограждений, так что усыпанные яркими цветами вьющиеся стебли свисали с их краев, словно зеленые с разноцветными вкраплениями вуали, почти достигая нижних уступов. Моему взору предстали решительно все цветы, какие мне доводилось видеть прежде, а также множество таких, которых я отродясь не встречал. Должно быть, большую часть их доставили из дальних краев, что вошлось очень дорого. Постепенно я сообразил, что все эти пруды с лилиями, мерцающие заводи, бассейны с рыбами, журчащие ручейки и водопады связаны между собой воедино и питаются из одного какого-то источника на вершине холма. Если бы господин Крепкие Кости поднимался вслед за мной, то я его так и не заметил. Зато в очередном саду на более высоком уступе наткнулся на другого человека. Он сидел, развалившись на каменной скамье, и я, подойдя поближе и хорошенько присмотревшись, вспомнил эту морщинистую кожу цвета бобов какао и рваную набедренную повязку, составлявшую единственное одеяние этого человека. Я уже встречал его.